Глава 14. Неужто меня вновь накрыло дежавю? Яркий свет софита сперва больно слепил глаза. После прокуренной гримерки и холодного темного коридора сцена вообще выглядела другим измерением. Господин Навоки встречал меня лично, прямо из машины, и даже пожал руку, что среди японских аристократов считалось чуть ли не показателем высшего уровня уважения. Нет, друзья, конечно, тоже иногда здоровались рукопожатием, но боюсь, что мы с этим товарищем далеко не в таких отношениях. Коики Акио, один из самых популярных ведущих Токио, вызвался провести сегодняшний эфир. Сам господин Навоки выделял его среди других специалистов за невероятный профессионализм и харизму. Я слышал только то, что Коики-сан был изгнан из клана 3 года назад, а также обучал довольно популярного ныне радиоведущего Мацумото Дзюна. Но если честно, то Акио уж больно косил под типичного американца. Зализанная прическа, вычурный костюм и голливудская белоснежная улыбка на $1 миллион. Гостей он приветствовал под фанфары и при этом делал такие движения, как будто пытался превратиться в супер-саяна. Кроме меня на сцене, должно было быть еще 2 гостя. Как пояснил Навоки-сан, сегодня не только юбилейный выпуск передачи, но еще и чествование героев города. Коики-сан лично выдал тему и очень хотел раздуть из этого настоящее шоу. «Встречайте, Матидзуки Ичиро!» — воскликнул он. По ушам ударила мощная мелодия оркестра, и я вышел из-за ширмы. На диванчике уже сидели комиссар Такахаси, огромный генерал Шигури, с которым мы встречались в небоскребе сразу после нападения Маргарет, и, к моему великому удивлению, чуть подальше, на креслице, деловито закинув ногу на ногу, пристроился агент Сибата. Вернее, бывший агент. Видимо, мистер Фрист таки смог выбраться из ледяного ада, чему я был несказанно рад. Лучезарно улыбнувшись и помахав рукой, я направился к диванчику и сел возле комиссара. «Итак, милорд, в первую очередь, хотелось бы вас поздравить, хоть и с большим опозданием, с официальным получением титула графа Марча», — произнес Акио, и зал тут же взорвался аплодисментами. «Хм, как же это наигранно и противно. Хотя, чего это я? В записях вечерних эфиров всегда огромное количество подставной массовки». «Благодарю», — ответил я. «Кстати, сегодня по этому поводу состоится небольшая сходка в KFC. Половинка баскета с крылышками каждому пришедшему». Честно, я бы не сказал, что шутка была выдающейся, скорее плохо прикрытый сарказм, но подставным зрителям было неважно. А Коики-сан чуть не упал в приступе лютого искусственного ржача. Комиссар лишь обреченно вздохнул, едва слышно произнеся: «На кой черт я сюда приперся? Мало того, что сам, так еще и меня с собой приплел». «Фух, милорд всегда умел порадовать гостей оригинальными шутками. А вообще, мы сегодня тоже собрались тут не так просто. Дело в том, что у нашей любимой передачи сегодня юбилейный выпуск. Надеюсь, вы приготовили подарок». «О, конечно». Я поднялся и, подойдя к Акио, вручил с поклоном денежный конвертик. Зал опять выпал в осадок, а бедный ведущий чуть не порвал рубашку от хохота. Так и хотелось сказать: «Ребят, ну я все понимаю. Но не надо уж так сильно-то. Однако кто я такой, чтобы перечить великому и ужасному масс-медиа?» «И это не все. Отложим шутки в сторону», — произнес он, отчего комиссар аж поднял брови. «Вы, милорд, на протяжении последних нескольких месяцев были символом порядка и справедливости в этом городе. Не покладая рук, трудились в области маркетинга, а несколько дней назад еще и открыли завод по производству Ламборгини». «Простите?» — я улыбнулся и поднял руку. «Мы производим Делориан». «Ох, точно, прошу прощения». Акио чуть не выбил себе жалкие остатки мозгов, ударив по лбу. «Об этом писали абсолютно все газеты. Интернет просто пестрил сообщениями о предзаказах. Скажите, вот давайте, сколько машин было заказано за первые сутки работы вашего предприятия?» «269. И мы уже начали производство. Через 3 недели первые владельцы получат свои авто», — гордо ответил я. «Скажите, вы планируете и дальше делать именно эти замечательные машины или же перейдете в свое русло?» «Поживем, увидим. Но, честно, я бы хотел создать нечто свое. Показать людям то, каким именно я вижу автомобиль», — произнес я. «Но понравится ли он покупателям, это главный вопрос». «Ха, это точно. Но сегодня вы станете не только талантливым лидером, маркетологом, музыкантом и автомобилестроителем. Сегодня вы официально при толпе свидетелей станете...» Акио выдержал совершенно идиотскую паузу, и я даже слегка удивился, что не зазвучала барабанная дробь. «Настоящим, токийским рыцарем! Внесите титул!» Обворожительная модель вышла на сцену со шкатулкой из красного дерева. «Прошу, господин Матидзуки, примите это в дар не только от нашего канала, но и от всех жителей Токио. Отныне вы официально наш защитник». «Они, мать их, серьезно?» «Нет, ну это, конечно, почетно, я не спорю. Однако давать мне какие-то официальные титулы — это уж чересчур. Но, с другой стороны, а почему бы и нет? Главное, чтобы потом с меня за него не стребовали. Хотя кого я обманываю? Стребуют, и еще как!» Поднявшись, я подошел к красотке, и та торжественно вручила мне золотой значок в виде щита с крыльями. «Вот, взгляните на лицо героя!» — не унимался Акио. «Защитника и спасителя жителей Токио! Нашей главной надежды!» Зал вновь взорвался, но на этот раз куда пуще прежнего. Ситуация напоминала самый настоящий цирк. Только вот мы были скорее не клоунами, а тиграми, которым уже глубоко наплевать на то, что происходит вокруг. Мы лишь делаем свою работу и получаем заслуженные куски мяса. А то, что все вокруг орут и размахивают руками... Так было всегда, увы. «Спасибо», — кивнул я, дежурно улыбнувшись, и сел обратно на диван. «Поздравляю, теперь вы такой же, как мы», — обреченно прошептал комиссар. «Простите, но вы ошибаетесь», — тихо ответил я. «У меня выбор есть, а у вас нет». «Это мы еще посмотрим, милорд». «Что же, а теперь вновь переключимся на нашего первого гостя». Кайки-сан, летящей походкой, направился в сторону бывшего агента. «Сибата-сан, нам всем очень интересно узнать, что за отряд специального назначения создала принцесса Аюми». «Вам официальную информацию или можно от себя?» — улыбнувшись, поинтересовался Такаши. «Хо-хо-хо-хо, вы же знаете, что нам нужны только самые грязные подробности», — расхохотался Акио. «Ну, а если честно, у наших зрителей в это нелегкое время стоит только один вопрос. Как принцесса Аюми будет защищать свой народ от возможных внешних угроз? Эти полгода стали для Японии самыми роковыми за последние 230 лет. И если бы не господин Матидзуки, многие из нас бы уже встретились со своими праотцами. Во что нам верить теперь?» «О, на данный момент отряд состоит из 25 человек. У нас много вакантных мест, ребят. Позвольте небольшую рекламу?» Сибата вопросительно взглянул на ведущего и, не став дождаться ответа, продолжил. «Так вот, наш отряд занимается различными спасательными миссиями по городу. Ой, беда редко приходит одна, а господин Матидзуки у нас в единственном экземпляре. Не скажу, что мы подмога или отряд поддержки токийского рыцаря. Наша группа действует исключительно от лица ее высочества и вне зависимости от того, кто в этом замешан. Наша основная задача — защитить и сохранить жизнь каждого жителя Токио и ближайших префектур. Как только наш отряд расширится, будем думать насчет филиалов в других городах. Молодой, смелый, и хочешь помочь родине? Мы ждем тебя в наших рядах». «Замечательная речь, господин Сибата», — Акио довольно похлопал. «Но чем вы отличаетесь от, скажем, тех же полицейских? В чем ваше преимущество?» «Технологии, мотивация, сила духа. Мы будем там, где НПА уже не сможет действовать. Этакий заслон и группа поддержки нашей уважаемой полиции». Боги наконец-то услышали мои молитвы. А ведь Аюми оказалась не такой уж и дурой. Наверняка поняла, что с Кинтян каши не сварить, поэтому решила собрать останки высшего департамента, чтобы сделать небольшой отряд металюдей. Наконец-то принцесса сделала то, на что у ее отца так и не хватило сил. Взяла на себя ответственность за жителей хотя бы Токио. Умница. Вот честно, теперь я даже немного гордился Аюми. «Это здорово!» — Кайки-сан продолжал хлопать и мотать головой, словно болванчик. «Как вы думаете, есть ли у Японии будущее вместе с принцессой у руля?» Конечно, поведение ведущего казалось странным и слегка провокационным. Как будто он хотел испытать нас на прочность. И это я мог объяснить лишь профессиональной деформацией. Однако это был очень мерзкий и каверзный вопрос. Как на него ответить правильно, чтобы это не выглядело слишком противным? «Нам нужно всем вместе постараться и поддержать ее высочество. Именно тогда мы вместе с ней сможем построить светлое будущее», — ответил Сибата. «Достойный ответ», — вновь закивала Кио и продолжал мучить вопросами бедного бывшего агента еще 20 минут. Зрители постоянно рукоплескали, хлопали и свистели. Все это создавало эффект некой иллюзорности и наигранности. Как будто мир телевидения решил специально приоткрыть для нас свою завесу тайны. И ведь это увидят миллионы людей по всей Японии. Хитро обыгранная история о том, как Матидзуки Чиро не только обзавелся достойными друзьями-защитниками, но и вовсе собирался отходить на второй план. В данной ситуации меня это более чем устраивало. После небольшой беседы с представителями молодежных движений я уж было хотел расслабиться и спокойно досидеть остаток передачи, однако не тут-то было. «Итак, наши гости уже вдоволь наговорились о своих заслугах и проектах», — хитро улыбнувшись, произнес ведущий, элегантно поправив шевелюру. «Настало время вопросов из зала». И только сейчас я заметил, что за толстой стеной подставных лиц сидели те немногие настоящие зрители, которые были созваны специально для компрометирующих вопросов. ТВ — это скандалы, острые сюжеты и горячие темы. Конечно же, я сразу почувствовал запах подставы. Орущая толпа, что плотным полукругом закрывала сцену, тут же затихла. Их роль на этом закончилась. Двухсторонняя иллюзия. Для участников программы и для зрителей, которые будут смотреть шоу по телевизору. Акио выглядел как шакал, который торжествовал от пойманной жертвы. Капкан постепенно захлопывался, а я уже придумывал, в каком тоне буду обсуждать данный инцидент с господином Навоки. Увы, стремление сделать шоу и выставить нас клоунами я не разделял. «Итак, выстраиваемся в очередь. Не стесняемся. Сейчас мой ассистент вынесет в зал микрофон». И спешу признать, толпа из мрака вышла приличная. Очень надеюсь, что вопросы будут не только мне, иначе я рисковал опоздать на собственную вечеринку. Первой к микрофону подошла девочка лет 12 на вид. Большие и очень грустные глаза, словно пара крупнокалиберных пулеметов, уставились в мою сторону. «Господин Матидзуки, вопрос к вам». «Да», — я взял микрофон и вытянулся вперед, всем своим видом показывая внимание. «Я слушаю». «Скажите, а почему именно фонарики? В новостях сказали, что они образуют созвездие. А что же этот цвет в небо обозначает лично для вас?» — спросила она, не мигая, сверля меня взглядом. «Чувствую, это не самый каверзный вопрос. Как тебя зовут?» «Ясика». «Послушай, Ясика, в древние времена, когда у людей еще не было телефонов, дружественные племена связывались при помощи света. Они разжигали костры, тем самым подавая другим сигнал. Таким образом, они могли позвать союзников на помощь. Я подумал, что костры — это лишнее, да и запрещено законом в черте города. А фонарик — хорошая альтернатива. Как-то так», — улыбнувшись, ответил я. «Но почему именно наверх? Не значит ли это, что вы всегда наверху? Мы обычные люди внизу, а вы словно бог наверху. Вы считаете себя богом, господин Матидзуки?» «Вопросы явно ведут меня в самое отвратительное русло». «Нет, не считаю. Просто так свет будет лучше видно. В городе слишком много фонарей и витрин, поэтому сигнал может попросту потеряться». «Свет — это символ надежды. Вы говорите нам просто посветить в небо, и мы светим, потому что верим и надеемся на то, что вы придете к нам». Голос девочки дрогнул. «Скажите честно, как вы выбираете того, за кем лететь в первую очередь? Каким образом людям можно попасть в список особой важности для вас? Почему вы спасли всех, кроме моих родителей, в торговом центре? Они были для вас менее важны, чем все остальные?» Акио алчно сверкнул глазами в мою сторону, а комиссар и генерал напряженно заерзали. «Знаешь, мне знакома твоя печаль. Я сам сирота», — собравшись с духом, ответил я, включив всю свою мразотную сущность на 200%. «Но у нас с тобой на самом деле очень много общего. Кроме этого, ты простой человек, я простой человек. И, к сожалению, Я далеко не всегда могу успеть спасти всех». «Вы лицемер и лгун. Поверьте, рано или поздно вам это обязательно зачтется», — сурово ответила девочка и, резко развернувшись, направила в сторону выхода из зала. Комиссар злобно пыхтел и бровил взглядом ведущего, которому все происходящее доставляло неописуемое удовольствие. «Добрый вечер!» Следующим к микрофону подошел молодой человек. «Вопрос к комиссару Такахаси». «Слушаю вас», — с готовностью ответил полицейский. «На днях на улице Джорианамы, возле бара с пончиками, произошел митинг против принцессы Аюми. Мы звонили в полицию и требовали, чтобы протестующих разогнали. Но полицейские ответили, уровень угрозы минимальный. Как только начнутся беспорядки, мы отправим патруль». «И что в итоге?» — парень злобно посмотрел на комиссара. «Я 5 лет копил деньги на открытие своего дела. Хотел стать примером для своего сына. Хотел, чтобы родители мной гордились. А кучка идиотов разнесла мое кафе. Ущерб исчисляется миллионами йен. Да, полиция приехала, когда мой повар лежал в стекле с пробитой головой, а официантка пыталась его откачать. Я в долгах из-за того, что полиция, наши защитники, посчитали уровень угрозы слишком низким. Кто? Скажите мне, комиссар. Кто вернет мне деньги и восстановит посрамленную честь?» Благо, что Такахаси смог взять себя в руки и грамотно признать свою ошибку. Обстановка накалялась, а вопросы становились все более горячими. Будь мы в России или Европе, я просто отшвырнул бы микрофон вместе с этим проклятым символом и пошел бы домой. А всех этих обделенных и обиженных несправедливостью людей послал бы куда подальше. Во-первых, да, черт возьми, я злой и эгоистичный. Мне на всех плевать. А во-вторых, это же спланированная акция. И причем запах шел явно не от Навоки. Кто-то решил устроить нам моральную сбучку, и если мы сейчас сдадимся, то уважение уже будет не вернуть. Слухи о том, что герой, комиссар, генерал и представитель нового специализированного отряда обделались во время записи вечерней передачи, просочатся в интернет, который был главным врагом всех медиакорпораций. А менталитет тут другой. Если ты облажался, да еще и на людях, тебя заклеймят. И это больно ударит по бизнесу и дальнейшей жизни в том числе. Поэтому единственным правильным решением было дотерпеть до конца, а затем жестоко разобраться с организатором. «Господин Матидзуки, расскажите, что вы думаете по поводу металюдей?» — спросила девушка европейской внешности с ярко-рыжими волосами. «Считаю, что феномен еще не изучен и достаточно, чтобы компетентно разбираться в данном вопросе», — честно ответил я. «Но в то же время я считаю, что все зависит от характера и цели человека. Если индивид затеял зло, он будет гадить вне зависимости от того, есть у него волшебные силы или же нет». «Как вы думаете, может быть, стоит ввести реестр подобных выродков?» — озадаченно приподняв бровь, поинтересовалась она. «У вас есть технологии, чтобы противостоять любому уродцу в этом мире. Быть может, стоит повесить на них, на всех ошейники и намордники. Вы видели, сколько роликов появилось в интернете. Каждый мнит себя супергероем из комиксов. И таких людей становится все больше. Лично я не хочу жить рядом с такими уродцами. Я чувствую себя уязвимой. Вопрос и к комиссару Такахаси. Будете ли вы с этим что-то делать?» «Увы, это не в нашей компетенции. Мы стараемся обеспечить порядок на улице, а не отлов различных людей с уникальными способностями», — ответил полицейский. «Если мутант убьет вашего родственника или друга, вы встанете на нашу сторону?» — не унималась рыжая, внимательно глядя на нас. «Мы будем против любого преступника вне зависимости от того, есть у него волшебная сила или нет», — строго ответил комиссар. Бомбардировка продолжалась еще 1,5 часа. Гребаный японский менталитет. «Ну неужели они искренне верят в то, что мы не знаем про свои косяки? Неужели думают, что мы настолько идиоты? У меня уже не было совершенно никакого настроения идти на вечеринку. Единственное, что хотелось — приехать домой и лечь спать. Но сперва нужно было разобраться с организатором этого дерьма. Тему, значит, придумал. Сейчас выясним». Как только прямой эфир закончился, я дождался Акио за кулисами. «О, милорд, это было потрясающе!» Не успел он договорить, как я тут же схватил ведущего за воротник дорогущего пиджака и хлестко прижал к стене. «Слышь ты, тамада недобитый, это что сейчас было, а? Все эти люди, откуда они?» Из испуганного лица ведущего стало жутковато довольным. Это было мое личное испытание для тебя». «Да неужели?» — я удивленно поднял брови. «Говори, что за хрень происходила? На кого работаешь?» «Милорд», — из коридора к нам подмежали побледневший господин Навоки и комиссар. «Я очень дико извиняюсь. У нас произошла катастрофическая ситуация». «Уже понял», — сухо ответил я и вновь повернулся к Акио. «Так что, будешь отвечать или мне применить стандартный набор пыточных инструментов?» «Боюсь, что пытками меня не заткнешь. Я всем своим существом буду стоять против тебя. И нет, я не заинтересован в твоей смерти. Хочу лишь забрать тебя с собой в ад, который прямо здесь, на земле», — злобно проворчал он. «С чего такой настрой? Не помню, чтобы мы когда-либо пересекались». Я вопросительно посмотрел на ведущего. «Ты лишил меня всего. Дома, семьи, будущего. И видеть, как большая часть жителей Токио воспринимает тебя как героя, было самым главным мучением для меня. Они не знают, какой ты на самом деле мусор», — злобно ответил он. «Твоя квазаровая жопа вспыхнула прямо рядом с моим домом. Я снимал репортаж про бомбу, пока моя жена и сын сидели дома. Смотрели телевизор про героического ублюдка. Ты, любимец Токио, видел? Видел, что про тебя говорят? Вы все, абсолютно все, сборище мерзких, лицемерных ублюдков и лжецов. Гореть вам всем в аду, сволочи!» Акио попытался засунуть себе в рот капсулу, судя по всему, с цианидом калия, но моя скорость, как и всегда, не подвела. Ударив его коленом в живот, я скрутил горе мстителя и положил на пол. «В тюрьме отдохнешь», — выдохнул я, чувствуя, как внутри все горит. И нет, это была не ярость, а осознание. Резкое, внезапное и жестокое. «Хе, больно, да?» — злобно усмехнулся Акио. «Обратная сторона твоей безответственности. Я знаю, что никакой ты не кадет корпуса. Я знаю, что все целуют тебе задницу, только не понимаю, почему. Я знаю, что ты грёбаный мутант. И я и обещаю, рано или поздно ты ответишь за все. «Хватит!» — Навоки щелкнул пальцами, и здоровенные охранники в черной форме тут же зафиксировали руки ведущего Хамутом, а затем поволокли к выходу. «Я знаю про тебя очень много, Матидзуки Ичиро, практически все!» — проорал он громко хохоча. «Лучше бы ты позволил мне умереть!» «Так это же не проблема!» — вздохнув, ответил я и присел на ящик с реквизитом. «Вот уже 2 недели я не чувствовал себя так паршиво». «Господин Матидзуки», — глава клана телевизионщиков, попытался что-то сказать, но я тут же его перебил. «Господин Навоки, почему вы все это не остановили раньше?» «Он отвлек меня группой фальшивых артистов, а в студии тоже сидели его люди», — обреченно ответил Навоки. «Простите меня, я очень сильно перед вами виноват». «Простых извинений тут будет маловато», — я посмотрел на комиссара. «Но... а вы чего, как воды в рот набрали? Вам тоже хорошо досталось, верно?» «Этого стоило ожидать. То, что мы не столкнулись с ними раньше, лишь чудо», — ответил Такахаси. «Рано или поздно волна тех, кто по нашей вине лишился родных и близких, все равно догнала бы нас. И Каэко-сан лишь яркий тому пример». «Хе, но без жертв в таком случае не обойтись. Они же это понимают?» «Понимают», — кивнул комиссар. «Но только далеко не всегда и далеко не все. Люди, ослепленные несправедливостью, будут всегда винить во всем других. И их можно понять». «Замечательно. Зато теперь мысль о том, чтобы нацепить на всех металюдей шейник, не кажется мне такой уж и безрассудной. Пускай заведут реестр и фиксируют. И да». Я еще раз взглянул на символ токийского рыцаря, что по-прежнему сжимал в правой руке. «Я буду прятаться вот за этой хреновиной. Отныне и навсегда. Никаких больше личных инициатив. Никаких операций. Все будет происходить через принцессу. Пускай она смотрит на сирот и разорившихся бизнесменов. Пускай сама отвечает за то, что не смогла уберечь своих жителей». «Вы же знаете, что в первую очередь будут смотреть на вас», — обреченно вздохнул господин Навоки. «Вы для них спаситель и тот, кому будут приходить за ответом». «Думаете, мне оно надо? Все. Я хоть сейчас сделаю заявление, что теперь официально работаю под эгидой принцессы. Есть вопросы? Идите к ней», — сухо ответил я и прислонился затылком к стене. «Да, я понимаю, что у подвигов есть обратная сторона, но мне обо всех этих подробностях знать не обязательно. А вы, комиссар, с вами я потом еще поговорю. Но, милорд, все, не хочу ничего слышать. У меня отвратительное настроение, и вы все за это ответите, — строго произнес я. Вам, господин Навоки, 2 за организацию и замечательный рабочий коллектив. А вам, комиссар, вам просто 2. Вы сидели и шмыгали носом, как разозлившийся школьник. К вам люди должны приходить за помощью. Вы должны сделать так, чтобы люди к вам относились максимально лояльно. В итоге что? Правильно, друзья мои? Мы все вместе только что обосрались. Но, — хотел было вставить господин Навоки, но я вновь его перебил. Никаких «но». Ответили мы честно хоть на один вопрос этих бедных людей? Нет, потому что нам на них наплевать. Ну, вернее, нам всем, кроме комиссара, потому что он дурак. И не надо. Просто вот не надо мне говорить, что вы все добрые и высокоморальные личности. Эгоисты, самые настоящие. Особенно вы, господин Навоки. Акио и его команда появилась не только потому, что Тайсё решил уничтожить мир. О, нет. Они появились из-за того, что нам на них наплевать. Они хотели получить совет. Возможно, хотели, чтобы с ними поговорили. Но императору было плевать. Мне было плевать. И вам всем было плевать. И знаете, что самое смешное в этой ситуации? Вас отчитывает студент, который, в отличие от вас, нахрен никому ничего не должен. А знаете, почему вы не можете мне возразить? Да потому что я впервые за долгое время говорю правду. Вот она, где истина. Капиталист, черт знает в каком поколении. Самый ответственный коп в городе. Огромный генерал Медведь и, конечно же, холодное сердце. И вы ничего мне не скажете, ничего. Потому что все, поезд ушел. Мы учтем, милорд, — зажмурившись, ответил господин Навоки и склонил голову. А чего вы кланяетесь? Нет, я серьезно спрашиваю. Лично мне это не надо. Ваш сын в небоскребе выжил не потому, что я герой, а потому, что вы воспитывали в нем бойца. В его спасении нет моей заслуги. Точно так же, как и в большинстве других. Вот вы сейчас стоите, и мне интересно, о чем вы думаете? Скажите мне, как вы будете выкручиваться из этой ситуации? А я отвечу вам, никак, — выдохнув, произнес я, скрестив руки на груди. И знаете, вот честно, моя голова забита огромной кучей дел, и в ней нет места для чужих проблем. На будущее. Вы, господин Навоки, как будто не знаете, какой страшной силой владеете. Почему вы не увеличили количество программ для поднятия боевого духа среди населения? А потому что вам наплевать на простолюдинов. Кто вам деньги приносит? Правильно, простолюдины. Потому что их много, и они всегда будут смотреть телевизор. Так почему вы относитесь к ним как к дерьму? Вы видите, к чему это привело? И нет, я сейчас не строю из себя святого. Правда? Просто если мне еще раз хоть кто-нибудь ткнет пальцем в лицо и скажет, что это я виноват во всех этих разрушениях, сорвусь. Честно. Просто сорвусь. Разнесу к чертовой матери весь ваш долбанный небоскреб. И вы знаете, что мне за это ничего не будет. Господин Матидзуки, я приму к сведению ваше пожелание, но поймите и меня, у меня есть политика компании. Политика компании? Теперь к моему взрыву присоединились и гормоны вспыльчивого тела Ичиро. Ваш город несколько раз уничтожали. Погибло огромное множество людей. Скажите мне, если бы кто-нибудь из ваших близких оказался убитым Тайсё, или же на месте завала после моей вспышки, вы бы продолжали четко следовать своей политике? Нет. Потому что семья — это наша среда. И если среда нарушается, то нарушаетесь и вы сами. Это логично. Поверьте, за последние полгода я сильно нарушился. Так вот, взгляните вокруг. Всего этого можно было бы избежать. Но вы не захотели изменять свои политики. Мне, в общем-то, наплевать. Но кто знает. Может быть, завтра толпа соберется возле вашего офиса или дома. Что вы будете делать тогда? Начнете расстреливать людей? Вы не думаете о будущем. Вы можете хоть сейчас сесть в боевой вертолет и расстрелять всех жителей Токио, и... Кто будет работать на ваших предприятиях? Кто будет нести деньги в казну страны? Страх перед оружием исчезает, когда людям больше нечего терять. А те, кого я видел сейчас в студии, это как раз из такой категории. Подумайте на досуге. Благодарю за совет. А вы, комиссар, со своим наплевательским отношением к простым гражданам сводите на нет все труды НПА и высшего департамента. Все. Люди вам не доверяют. Они восстанут против вас и Японии, которая последние 60 лет считалась самой законопослушной, тут же превратится в ад мародеров и мелких преступников. «Да все в городе. Мы не можем раскидываться людьми». «Поверьте мне», — усмехнулся я. «Когда Тайсё придет, будет без разницы. Приедет на его задержание 30 или 130 человек. Он уничтожит всех. Вы бесполезны против него. Вы ничего ему не сделаете, и вы это прекрасно понимаете. Нужно сплотить людей воедино, поддерживать их. А вы что? Теперь, собственно, понятно, почему процент митингующих против принцессы Аюми только растет. Дело не в ней и не в Хата, которого лишили слова. Дело в вас. Вас всех. А я себя к этому причислять не буду. Я не государственный инструмент. А вы — да. Вы не соображаете, во что превращаете людей. Последствия могут быть крайне опасными. И мне вас очень жаль. Токийский рыцарь не будет сражаться против простых людей на стороне полиции и кланов. Во-первых, у них нет достойного оружия, чтобы противостоять. Во-вторых, у меня своя контора, в которой работают эти самые люди. Думаете, я не буду за них стоять? Зря. В общем, я дал вам пищу для размышлений, друзья. Подумайте о будущем. Я вас всех предупреждаю и говорю, одумайтесь, пока не поздно. Только что перед вами загорелся индикатор того, что вы работаете неправильно. Вы разве не заметили? Мы учтем это на будущее, — сухо выдохнул комиссар. Ага, учтите. А я поехал, проверю дом, и как следует напьюсь на вечеринке с такими же уродами, как мы все. Всего доброго, — произнес я и направился к выходу, чувствуя, как меня только-только начал отпускать припек. Черт возьми, после смерти Пандоры прошло чуть больше 2 недель. Все то же самое мне тогда высказала Сакура. Со зла? Нет. Потому что все так и есть на самом деле. И мерзко то, что никак я эту ситуацию не исправлю. Мне должно быть наплевать на них всех. И мне, по сути, наплевать на них всех, но что-то в сердце моем начало неприятно скрести. Какое-то противное сочувствие или что-то типа того. Это Лариса постаралась в прошлой жизни, за что ей огромное спасибо. Блин, лучше бы и дальше был полноценным уродом, как раньше. Но нет, сейчас я превратился в какой-то странный гибрид, который мечется между 2 огней. В общем, хотелось поскорее забыть этот эпизод, выкинуть и забыть. Но получится ли? «Выглядите расстроенным», — произнес Наир, открыв передо мной дверь автомобиля. «Что-то случилось?» «Ага, отголоски прошлых подвигов», — сухо ответил я. «Дайте угадаю. Вас обвинили в том, что вы кого-то там не смогли спасти, и спросили, какими критериями при выборе пользуетесь?» Улыбнувшись, поинтересовался хранитель. «Ты умеешь читать мысли?» — удивился я, глядя на снегоуборочную машину, что пыталась объехать врезавшегося в столб лихача на черном седане. «К счастью, нет. Могу развить эту способность, но, если честно, очень не хочется. Этот мир и так слишком шумный, и слушать мусор в людских головах явно будет перебором», — ответил Наир. «Дело в том, что это крайне распространенная ситуация. Один в один был случай у нас с Маргарет». «Правда? И что случилось? Ни за что не поверю, что кто-то из вас начал супергеройничать». «О, нет, что вы!» — усмехнулся он. «Дело в том, что пару лет назад мы хотели организовать нечто вроде спасательной бригады из явлений. Пожары, ограбления, обрушения. В общем, от любых бед, которые могли обрушиться на среднестатистического жителя Лондона. Королева бы отстегивала нам неплохие деньги из бюджета, а наши труженики бы спасали людей, как источник дополнительного дохода, идеально. Тем более большинство рыцарей сидело без дела». «И что в итоге?» «Роза, это которая подруга Элизабет. Не блондинка из банды Тайсё, а именно та из Содружества. Она всегда была очень доброй и сердобольной девушкой. Ее поставили за главную. Проект почти начал работать, и ребятки осуществили первую спасательную операцию. Горел старый дом в центре города. Ребятки вынесли почти всех людей, но, к сожалению, как это часто бывает в фильмах, маленький мальчик испугался пожара и спрятался в шкаф. Его так и не смогли найти, по крайней мере, до взрыва. Останки потом кое-как нашли в обломках обрушившихся этажей. Увы, чудеса бывают только в кино. Разъяренная мать была знакомой одного приличного клана, поэтому тут же накатала кляузу о том, что в ходе некомпетентной работы рыцарей она потеряла ребенка. Кланы, естественно, такое проигнорировать не могли. Поимев королеву во все щели, они тут же прислали Маргарет подписанную петицию о том, что городских спасателей придется упразднить. А поскольку Роза выходила из огня последней, на нее обрушилась настоящая травля в интернете. Буквально во всех английских социальных сетях трубили о том, что Роза растяпа, и ее вообще нельзя было включать в экспериментальный отряд. Королева пыталась вступиться, но кланы ее моментально заткнули. «Правда? А я думал, что у вас была закрытая организация, и вообще все эти рыцари под строгой секретностью». «Так, закрытая, конечно. Но прежде чем начать, мы провели пиар-компанию. Реклама городских спасателей была везде. Отсюда и массовый хайп. Сколько раз на Розу хотели напасть на улице, вы бы знали. Это был ужас. Никто же не знал, что они явления. Для всех это были простые студенты с уникальными костюмами. А в итоге что? Потому-то о том, что дом давно не проверяла газовая служба, никто не обратил внимания. На то, что королева из последних сил пыталась вступиться, но ее заткнули кланы, в принципе, тоже. На то, что ребята вытащили из огня 24 человека из 25, естественно, закрыли глаза. Была лишь Роза, которая не успела, и ребенок, поджаренный до золотистой корочки. Людям наплевать на причинно-следственные связи. Им важен итог. И так во всем, к моему великому сожалению. Поэтому, что бы вы там ни кричали про халатность властей и армии императора, в том, что кому-то повезло меньше, будете виноваты исключительно вы. Так всегда было, есть и будет. Напяливая на себя плащ супергероя, вы автоматически согласились на эти условия. Я просто хотел отсрочить охоту за моей головой. И в итоге поступили разумно, с одной стороны. Но с другой... В общем, это в любом случае было крайне тяжело предугадать. Слушай, что-то меня вся эта история никак не оставляет в покое. А почему обнаружитель жизни не показал сигнатуру? Хе, а это еще один момент, на который все закрыли глаза. Кланы в Великобритании очень жестоки и опасны. Маргарет откопала кучу доказательств того, что весь этот пожар был подставой. И оцинкованный шкаф там тоже оказался не случайно. Твою ж мать! Серьезно? А, единственное, обо что все разбилось, почему мальчик залез именно в этот шкаф? Выходит, так они спланировать не могли, это случайность. А если бы в итоге рыцари спасли всех, их ждал бы головокружительный успех и долгосрочный контракт с королевой. Поэтому все наши доказательства были опровергнуты. На Маргарет наложили огромный штраф, а Розу несколько месяцев преследовали хейтеры. Как-то так. «Фух, как хорошо, что я остался в Японии!» «И не говорите. В Лондоне вас ждал бы геморрой невероятного уровня», — кивнув, ответил Наир. «Думаете, Маргарет единственная, кто желал смерти семье Шевалье?» «Честно, вот даже понятия не имею. Голди рассказал все, что знал, или все, что счел нужным. А так, в последнее время мы и не откровенничали по душам. А Грейс, видимо, поняла, куда дует ветер, поэтому особо не поднимает эту тему. С остальными участниками клана я редко общаюсь. Единственное, что хаузеры, но и они про прошлое клана не говорят». «Понятно. Они поддерживают вас сейчас, не зацикливаясь на призраках прошлого. Увы, клану Шевалье было далеко до идеального сплоченного коллектива. Все родственники и семьи вечно конфликтовали из-за разных мелочей. Им не хватало духа единства. Диана, к примеру, уехала к мужу в Японию. Вторая сестра пыталась отжать наследство, но так и не успела, так как была убита рыцарями Содружества. Третья сестра погибла в ходе последней серьезной стычки между борзыми и явлениями. И все остальные члены клана, кто во что гораст. Ох, чего там только не было. Мне это не шибко интересует. От Шевалье вам не одно только название, не более того. Вы ошибаетесь. От Шевалье вас все, кроме души. Так что я бы на вашем месте относился к памяти о них чуть более почтительно. «А я бы на твоем месте не выеживался», — строго произнес я. «Мне плевать на то, что было с кланом, и все это понимают. Но единственное, что меня интересует, а с чего вообще другим кланам вставлять палки в колеса шевалье? Я же вам уже сказал, королева ничего не решает. Но она по-прежнему остается символом власти. Аристократы ревностно крутятся вокруг нее, не давая свободы. Тут ситуация, как жена-жертва и муж-тиран. Они не дают ей права решать. Все происходит исключительно с их согласия. За любые решения на стороне или своевольничество королева может отхватить. Причем довольно серьезно. Но так было не всегда. Отгадайте, когда королева превратилась в шлюху для общего пользования кланов? Слушай, я вообще не шарю за историю этого мира. Про Японию еще более-менее, а вот всякие там переломные моменты тут, увы. И когда она превратилась в проститутку? Не в проститутку, в шлюху. Проститутка получает деньги, а шлюху просто пользуют, ни во что не ставя при этом. Вот с королевой точно так же. Вы были ее последней надеждой на восстановление былого величия, пожав плечами, ответил Наир. Пускай ее и дальше пользуют, мне плевать, отмахнулся я. Так что там с переломным моментом? Клан Шевалье при Шимусе начал терять хватку. Разрозненность в семье, финансовые проблемы вкупе с постоянным напором со стороны английской аристократии. Конечно, чужаки из Франции были для всех бельмом на глазу. Но невероятная мощь клана неоднократно показывала себя только с лучшей стороны. В конце 19 века у клана Шевалье был даже свой мини-флот. Конечно же, королевская семья с удовольствием приняла на службу голодных до власти французов. Итак, из поколения в поколение они на протяжении приличного количества времени оберегали великого государя. Но тут пришла ни о чем не подозревающая Маргарет. Простушка, которая просто хотела залезть на гору, столкновение интересов, и необразованная дурочка пошла войной против боевой машины ее королевского величества. Быстро разыграв партию, королева и госпожа Шевалье оставили Агату с носом, показав ей, что простолюдинам выскочкам нет места среди истинных ариста. И все. Почувствовав, что Агата нарастила мышцы, остальные кланы под шумок начали сливать семью Шевалье. А мы ничего не видели. Нам было не до этого. В конечном итоге, когда ваш клан превратился в старуху, двух горничных, кухарку и садовника, королева стала тем, чем она является сейчас. Я никогда не верил в карму, потому что видел безнаказанное зло и безответное добро. Однако тут звезды сошлись правильно. Маргарет была обычной дурочкой, которую жестоко обманули. Начав войну, она нанесла непоправимый урон как клану Шевалье, так и королеве. Какая восхитительная история. И, как понимаю, Голди старался ради ее королевского величества? Нет, Голди хотел быть нужным. Он солдат, и по нему, в общем-то, сразу заметно. Однако сердце у него доброе. Весь такой брутальный снаружи и мягкий внутри. Ваша старшая сестра явно разглядела в нем нечто особенное, загадочно улыбнувшись, произнес Наир. Ой, как говорится, совет да любовь, а то эта дурочка уже надоела со своим стонатством, ответил я, выглянув из окна. Системы безопасности без проблем пропустили автомобиль, а охранные роботы, жужжа гусеницами, радостно полетели нас встречать. «Доброго дня, господин!» — пропел Васян и протянул тонкую лапку манипулятор. Поздоровавшись с отважным киберохранником, я направился к дому. Венера, будучи в отвратительном расположении духа, лежала на диване и с негодованием читала журнал. «Пф, явился!» — недовольно фыркнула она и специально повернулась ко мне спиной. «Мы тут, значит, создаем гениальный план, а он оставляет меня одну». «Прости, я правда вам очень благодарен. Вы подготовили отличный план и замечательное предательство, но я не могу рисковать своей семьей. К тому же Грейс тебя в любом случае прикроет». «Ну, она сама уже сходит с ума из-за того, что вы приказали ей сидеть тут. Ваших совместных гулянок ей, как я понимаю, недостаточно». «Мне тоже много чего недостаточно, но я не ною. Потерпи еще немного и клянусь. Как только я разберусь с Тайсё...» «А что, если нет?» Венера отложила журнал и, спрыгнув на пол, притопала ко мне, обняв за талию, а затем уткнувшись лбом в мой живот. «Не прожила с ним слишком долго. А наш с мистером Лу план... Ты же понимаешь, насколько сильно все зависит от удачи». «Понимаю, но я уж как-нибудь постараюсь без дополнительных возможностей. Идет?» Я погладил одичалого планетоида по миниатюрной голове и направился на второй этаж, где была спальня Грейс. «Не советую туда заходить. Мисс Конгениальность с топовыми актрисами сегодня в очень странном расположении духа». «Да ладно. Что я, не могу проведать своего бро?» — возмутился я и направился на второй этаж. Постучавшись в дверь, я услышал суетливый топот и копошение. «Погодите, хозяин, я не одета», — пропела Грейс. «Хм, не одета? Когда это ее смущал столь незначительный факт? Казалось, что она, наоборот, старалась показать мне как можно больше своего идеального тела. «Ничего, я подожду». «Все, можете входить», — вновь пропела хранительница. «Окей», — открыв дверь, я зашел внутрь и увидел Грейс. «Твою ж мать!» Девушка была полностью обнажена, но все тело покрывал тонкий слой шоколада. В роскошных темных волосах звездой сиял подарочный бантик. «С днем Святого Валентина! Пожалуйста, возлюбите меня прямо сей...» Я закрыл дверь и, развернувшись, пошел к лифту. Нужно было еще установить пару-тройку фишек для нового оборудования. Принцесса Аюми дала добро, поэтому я был одним из первых, кто юзал новейшую систему распознавания лиц. «Хозяин!» Дверь с грохотом распахнулась, и любвеобильная хранительница выбежала за мной. «Я старалась ради вас! Слизните хотя бы кусок!» Ярко-красный свет озарил дом изнутри. А Грейс, тяжко вздохнув, обреченно направилась обратно в свою комнату, бурча что-то в стиле «Рано или поздно я поймаю вас и отжахаю по полной». В общем-то, чем хорошо иметь печать? Она сдерживает любые позывы хранителя еще на начальном этапе, вне зависимости от того, хочет он тебя убить или, как в случае с Грейс, изнасиловать. Одно движение пальцами, и все возбуждение мигом сходит на нет. Красота! Спускаясь на платформе вниз, я начал кайфовать от того, как мы с Бадом и Наиром тут все переделали. Теперь снизу стояла мощная светодиодная подсветка, а на платформах расположились мои машинки. Цепи были переделаны под кран с лебедкой, так что я мог в любое время приехать и забрать любую. Снизу была установлена временная серверная с, увы, но пока немногочисленным арсеналом. Там стояла Май, немецкий БТР и парочка стеллажей с огнестрельным оружием. А в центре расположился компьютер с огромным экраном. Брюс Уэйн просто нервно курит в сторонке. И если меня кто-нибудь спросит, в фильме это было для понту, на кой черт в реальности такой большой, то я просто отвечу, потому что хочу. Возжелал, сделал. И никаких больше объяснений. Запустив компьютер, я еще раз проверил все обновления и, вставив флешку, быстро перенес информацию. По последним данным, в город стало наведываться слишком много иностранных разведчиков. Но зачем, пока не ясно. Потайсё и его возможных сообщниках тоже тишина. В общем-то, ничего нового. Загрузив новые драйвера, я перезапустил систему и еще раз по-быстрому просеяв город, направился обратно к машине. Все тихо и спокойно, никаких проблем. Пока. «Грейс, ты готова?» — спросил я, вновь поднявшись на второй этаж. «Ага, уже иду», — ответила она, и, раскрыв дверь, наконец-то вышла ко мне. Красное блестящее платье, идеально подчеркивающее ее фигуру, явно вызовет повышенное внимание со стороны мужского пола. «Потрясающе!» — честно признался я. «Но тебе не кажется, что тебя будут отвлекать?» «Нет, это вряд ли. Я буду рядом с вами. Отбивать вас от активных нападок княжны», — злобно усмехнувшись, ответила она. «Хорошо. Наир, ты за главного. Карауль пузатую мелочь». «Это кто тут мелочь?» — гневно воскликнула Венера. «Не жди, буду поздно», — ехидно произнесла Грейс и, подхватив меня под локоть, повела к выходу. «Удачной вечеринки, милорд», — Наир вальяжно поклонился. «Буду надеяться, что у госпожи Грейс сегодня все получится». «Это вряд ли», — усмехнулся я. «Кстати, родная, ты за рулем». Огромный бизнес-центр Иори Такая, расположенный в самом сердце Токио, встречал гостей шикарной золотой лестницей и статуей грациозных львов, которые как бы охраняли вход. Само здание чем-то отдаленно напоминало классический европейский дворец. Милые башенки, конусообразные крыши и широкие окна с позолотой на рамах. Сегодня здесь было крайне оживленно. После того, как мы отдали Наташу парковщику, нас с Грейс буквально ослепило вспышками от фотокамер. жадные до сенсации работники СМИ, что стояли вперемешку с простыми зеваками за красной лентой, тут же начали толкаться и вести себя крайне агрессивно. Конечно же, никто не знал, что Грейс — моя защитница. Хе, вернее, всеобщая защитница, потому что под Йори Такай стоял блокиратор Сейшина из Гендая, который нам подарила госпожа Мураками. Сам бизнес-центр был буквально окружен спецназом Российской империи, а внутри дежурили охранники штурмового батальона Ветты и телохранители княжны. Без магических сил Тайсё будет превращен в фарш за считанные секунды, если посмеет заявиться сюда. «Милорд!» — кричали настырные работники СМИ, которые агрессивно теснили зевак. «Что было сегодня утром на записи шоу? Как вы это прокомментируете? Что там случилось? Милорд, вас скомпрометировали?» На это я лишь улыбался и приветственно махал всем рукой. Кстати, тут собралась нехилая толпа моих личных фанатов, которые кричали, свистели и трясли плакатами. На мгновение я даже почувствовал себя южнокорейской поп-звездой. Многие молили дать автограф, но моя паранойя крайне негативно настроилась по отношению к толпе незнакомых людей в зоне действия блокиратора. Выстрел с близкого расстояния может обогнать Грейс, и все, никакого праздника. Внутри была довольно приятная атмосфера. Столы с огромными пирамидами из бокалов с шампанским, шоколадные фонтаны, креветочные коктейли и сыр всех возможных сортов. Со сцены легким фоном доносился джаз. Все, как я люблю. Но больше меня радовало то, что основная масса гостей уже пришла. По большей части аристократы из знатных кланов, ну и знакомые, конечно. Куда без них? Впервые я увидел родителей мисс общежития. Тонкая блондинка с острыми скулами, которая явно не так давно вылечилась от анорексии, и пухлый мужчина, лет 40 на вид, что пристроился к тарелке с коктейлем из креветок. Вся чета Гава пришла меня поприветствовать. Взрослый дяденька, глава клана, поднял бокал и улыбнулся мне, а женщина в дорогом кимоно с уважением поклонилась. А сразу за родителями стояли детишки. Кинтян в простеньком платьице, которое явно было приобретено в детском мире. Роскошная Миятян, увеличенная версия младшей сестренки, что тут же мило улыбнулась и приветственно поклонилась мне. Не обошлось и без корпуса сверхновых. Хару была в окружении своих родственников и застенчиво поглядывала в сторону Бада, который, размахивая руками, рассказывал что-то главе клана Абе. Кстати, а оборотень сегодня приоделся. Белый костюм, ярко-красная рубашка и шикарные туфли от известного итальянского бренда. Все как любит Кицуне. Посмотрим, как она отреагирует. Твою же мать! В уголке, окруженная старичками из первого кабинета, стояла Найт с бокалом шампанского, искренне делая вид, что всецело погружена в светскую беседу. Однако ее ревнивый взгляд буравил Хару, которая была намного ближе к Баду, лишь бы только не началась потасовка. Но все же истинной звездой из корпуса на сегодняшнем карнавале понтов была Судзуки Канаде, которая надела коктейльное темное платье с вырезом почти до самой попы. Грустный Сузуму, сидевший на баре, как только заметил сие чудо, тут же приободрился и готов был идти в атаку, но его перехватила Хидеки, которая радостно подскакала к стойке и закрыла парню глаза в формате «Угадай, кто?». За Канадой следовала стайка парней. Ходили слухи, что сердце наследницы до сих пор было свободным, поэтому многие юноши хотели занять вакантное место. А что? Связать свой род с кланом Судзуки дорогого стоит. Так сказать, мгновенная путевка в жизнь. Но на этом мое изучение гостей закончилось, поскольку ко мне подбежала радостная Сами. «Ичиро!» — кузина сперва хотела меня стиснуть, но вовремя остановилась. Элегантно покружившись, она продемонстрировала свое модное красное платье. «Ну как?» «Тебе идет. Хотя, признаюсь честно, я даже представить себе не могу, существуют ли вещи, что на тебе плохо сидят». «Растец! О, госпожа Грейс, рада видеть вас!» — а Сами улыбнулась хранительница. «Это Диор? Это банковская карточка хозяина с цитатой «Бери все, что хочешь», — ответила Мон. «Но до вас, госпожа Камата, мне еще очень далеко. Вы шикарны. Два сапога пара», — усмехнулась Асами и, заприметив родителей, направилась к ним. «Она назвала нас парочкой», — выдохнула Грейс. «Нет, она обозвала нас льстецами. Чем красивее девушка, тем сильнее ее самокритичность. В нашем мире слишком мало исключений». «Ну, не знаю. Я милее всех на свете, и я это знаю», — гордо произнесла Грейс, и мы направились дальше. Встретившись еще с некоторыми знакомыми из аристократской тусовки, меня наконец-то перехватила княжна. Ух, честно, завидев ее, мое сердце тут же станцевало чечетку. Серебристое платье русской принцессы больше напоминало обтягивающую кольчугу, и на свету она так притягательно блестела, но, несмотря на это, выглядела девушка довольно мило. Не было излишеств и помпезности, как раньше. Сейчас в ее внешности все идеально гармонировало. «О, какой невероятный сюрприз!» — хищно улыбнулась княжна и тихо прошептала мне на ухо. «После бала мне нужно будет встретить герцогиню Вяземскую, а потом... Вечером я предлагаю немного поговорить на разные темы у меня в отеле». «А я не возражаю», — честно ответил я, чувствуя, как по телу пробежали мурашки от предвкушения. «Славно. В таком случае скоро увидимся». У княжны получалось быть завораживающе беспристрастной и весьма заинтересованной одновременно. Сейчас она вновь выполняла политическую миссию, так как на вечеринку были приглашены важные члены Временного правительства. Задача ее высочества заключалась в том, чтобы аккуратно и на легкой ноте протолкнуть в голову расслабленных политиков новые идеи по сотрудничеству с Российской империей. «Оставляю его на вас, госпожа Грейс. Постарайтесь не потерять», — подмигнув, произнесла ее высочество, и вальяжно направилась в сторону кучки стариков, которые окружили кицуны. «Да уж», — выдохнула хранительница. «После общения с княжной чувствуешь себя уродиной». «Да неужели?» — усмехнулся я. «Ты секунду назад говорила, что милее всех на свете. С чего бы это?» «Она такая классная. У нами с самого начала не было шанса. Кстати, а где наша сладкоголосая подруга?» «За кулисами. Она сегодня главная певица. Боюсь, что, к моему великому сожалению, мы сможем увидеться только после вечеринки», — обреченно вздохнул я. По сути, княжна выходила из роли собственницы только для Грейс. Вероятно, она понимала, что мы с ней исключительные бро, поэтому не видела особой опасности. А вот с Минами дело обстояло совершенно иначе. Стоило только упомянуть в разговоре с ее высочеством о синехвостом чуде, как та тут же выходила из себя и долго фырчала на меня. Я уже даже успел привыкнуть к этому. Княжна сейчас редко злилась, и наши с ней отношения больше напоминали любовников, нежели настоящую парочку. Она никогда не скандалила, не требовала к себе повышенного внимания, да и вообще вела себя чуть более чем идеально. Но, видимо, с Минами было связано слишком много триггеров. «Хозяин, это Руби!» — от мысли меня отвлекла Грейс и протянула наушник. «Благодарю», — ответил я и вставил миниатюрный аппарат в ухо. «Слушаю». «Хозяин, мы сейчас в городских доках. Только что состоялась сделка между Массаши и русскими бандитами. Какие-то знакомые палача. Но мы с ними раньше не пересекались». «И?» «Так вот, Массаши приобрел у них почти 20 тонн бриария для усиления каф». «20 тонн? Есть еще что-нибудь?» «В остальном за сегодня никаких подозрений. Про святыни так ни с кем и не общался, даже с Жанной. Все разговоры в итоге сходятся к вашему костюму, о том, что железо крутое, а программное обеспечение пока хилое. Сегодня вечером он планирует сесть за доработку, чтобы успеть к утру доделать. Якобы завтра днем приезжает какой-то важный перец из Европы, судя по намекам, из Священного Союза». «Принял. Ну, бриарий ему нужен для того, чтобы продолжить доделывать партию новых каф. В этом нет ничего криминального. Может быть, что-то еще? «Ах, да. Иисус и скала пасут какой-то объект в южной части города. Что там такое, понятия не имею. Но, судя по разговорам с Жанной, стерегут они это уже 2 недели», — ответила горничная. «2 недели, говоришь? Это не может быть святынями. Но в любом случае узнайте, где находится объект, и проверьте, что это такое». «Будет сделано», — ответила девушка и отключилась. «Следите за своими друзьями?» — с осуждением взглянув на меня, спросила Грейс. «Так надо, родная. Не обращай внимания, и давай просто насладимся этим замечательным вечером, хорошо?» Я взял ее за руку, ловко закружил. «Обещанный отдых мне только снится, так что будем получать удовольствие от этих мимолетных моментов». «Да уж. А госпожа Кицуны знает?» «Нет, и не должна узнать. Никто не должен узнать. Ты меня поняла?» «Ваше желание для меня закон», — кивнула Грейс. «Просто вы в чем-то его подозреваете?» «Только если в государственной измене и предательстве императорской семьи. А так все в порядке». «Так вы думаете, что это он подставил Хата?» — удивилась Мон. «Грейс, включи мозги и оглянись вокруг. Видишь, сколько тут народу? Еще одно слово на эту тему, и я ударю тебя по голове». «Простите, хозяин, и я не специально», — виновато ответила она. Просто переживаю за вас». «Это не повод. Поверь мне на слово». Я резко остановился и увидел директоров Гендай, что немного зажато стояли в уголочке и не знали, к кому подойти. Увы, среди руководства моей фирмы не было именитых дворян, поэтому подобные тусовки были для них в новинку. Как истинный босс, я провел остаток вечера исключительно с ними. Этакий тимбилдинг или что-то вроде того. Под конец все развеселились, а я, сказав совершенно импровизированную речь по поводу титула, еще раз всех поблагодарил. После внесения торта и пламенной речи старого дедушки из первого кабинета о том, что у меня обязательно все получится, я объявил о завершении вечера. Все были довольны, сыты и немного заинтригованы. Тоже такая Грейс, а главное, почему она весь вечер провела рядом со мной? Будь мы в европейском, русском или американском обществе аристократов, то из хранительницы бы первым делом вытянули правду. А так, спутница, и на этом все. Дожидаясь, пока все уйдут, я сидел на колонке и допивал бокал шампанского. Приятный хмель резко меня отпустил, когда блокиратор был выключен. Печально. Но что поделать? Обычные человеческие прелести теперь доступны в очень ограниченном режиме. «Фух, как я справилась!» Из-за сцены, держа в руках дорогущие туфли на высоком каблуке и маленькую синюю коробочку, ко мне вышла Минами. «С днем Святого Валентина!» «Спасибо. Ты, как и всегда, просто бомба», — ответил я, приняв подарок. «Скажи, тебе нравится работать в Гендай?» «Спрашиваешь? Конечно, нравится». Минами присела рядом и положила голову мне на плечо. «Неужели ты этого не заметил?» «Почему же? Просто знаю, как ты умело можешь имитировать радость. Да и хотелось услышать твое личное мнение. Я надеюсь, что тебе там нравится не из-за меня?» «Я совру, если скажу, что это полностью из-за коллектива и аппаратуры», — улыбнувшись, ответила она. «Мне нравится ощущение того, что я помогаю тебе идти дальше, что я часть чего-то огромного. С Оливией я работала просто потому, что так требовал контракт, а с тобой я работаю, потому что хочу быть полезной, и я это чувствую». «Ты просто не представляешь, насколько сильно ты нам помогаешь. Ты реально толкнула качество нашей музыки далеко вперед, и... Знаешь, я все хотел поговорить с тобой». «О чем?» Минами тут же подняла голову и вопросительно посмотрела мне в глаза. «Ты же знаешь, что мне можно рассказать вообще все. Что тебя тревожит?» «Твое будущее», — вздохнув, ответил я и взял ее за руку. «Ожидание убивает. И сидеть сложа руки от того, что один дурак-то долго любил тебе мозги, не вариант, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю». Глаза Минами тут же сделались грустными, но она улыбнулась. «Я это уже давно поняла. И я вновь совру, если скажу, что не тешу себя иллюзиями». «А оно того стоит?» «Как бы тебе сказать?» Девушка задумчиво взглянула на здоровенный прожектор. «У каждого человека есть цель и есть мечта. Цель — это когда ты разрабатываешь план и реализуешь, но мечта — это другое, нечто недосягаемое, такое вдохновляющее. И Чиро, ты моя мечта, настоящая и недосягаемая. Как бы сильно я к тебе ни тянулась, ты всегда будешь далеко. Мы с тобой как луна и земля. Таков наш злой рок. Всегда вместе, но на расстоянии». «Ого! Не скажу, что для меня это приятный разговор, но ты нехило так успокоила мою душу. Спасибо, и, наверное, мне все же стоит извиниться». «За что?» «Честно, у меня нет подобного опыта. Я не знаю, как себя вести и что говорить. Смотрю на тебя, и внутри так много всего. Но почему-то никак не могу все это сказать». «А может быть, еще просто не время?» Минами погладила меня по руке. «Ты все скажешь мне, но чуть позже. Не сегодня. А может быть, даже не завтра. А именно, как придет время. С одной стороны, мне больно от того, что я так и не смогла тебя получить, но с другой... Мы вышли за пределы стандартных взаимоотношений, Чиро. Мы оба взаимно желаем друг другу счастья. И мы оба связаны чем-то большим, я это знаю. И мне грустно осознавать, что первая любовь рано или поздно потухнет, оставив после себя лишь те приятные воспоминания, навевающие теплую ностальгию. Но пока она горит, могу я тебя кое о чем попросить?» «Конечно. Спрашиваешь?» «Помнишь, я как-то сказала, что воспоминания о тебе для меня бесценны. Так вот, это настоящая правда. Я умерла, когда лишилась их, и воскресла, когда они вернулись обратно. В тот вечер, когда я потеряла все. Ты обещал, что подаришь мне танец. временами проникновенно посмотрела на меня, а я уже тонул в ее бирюзовых, чистых, словно байкальский лед, глазах. «Как ты вернешь должок?» Я немного задумался и, оглядевшись, понял, что в зале мы остались лишь вдвоем. «Не люблю быть должным. Давай прямо сейчас. У тебя есть что-нибудь подходящее? Желательно из нашего с тобой репертуара». «Ха, песня, конечно, очень грустная, но, блин, в какой-то степени она будет в тему. Когда ты мне ее подарил, я буквально прониклась. Такая откровенная печаль от того, что все вот-вот закончится, переданная через слова и музыку». «Что попало, я тебе не давал. Только самое лучшее и проникновенное», — усмехнувшись, ответил я и, поднявшись, протянул руку. «Мисс Кикутти, на последующие 5 минут я исключительно в вашем распоряжении». «Правда?» Минами немного смутилась, но все же вытащила мобильник и, немного поискав в плеере, включила знакомый мотив. «Вот». «Ого!» Честно, я был немного удивлен. Старенькая калифорнийская группа No Doubt, которая была популярна в середине 90-х годов в моем старом мире. Правда, я притащил сюда лишь самый популярный трек. «Знаю, не удивляйся», — улыбнулась Минами и, положив телефон на колонку, тут же прыгнула ко мне в объятия. «Как же я давно мечтала об этом». Знакомая мелодия уже вовсю разливалась по залу, и честно, в исполнении японской певицы песня заиграла совершенно новыми красками. Глядя друг другу в глаза, мы кружились в самом простом, но в то же время таком милом и теплом танце. Весь мир как будто исчез, а я понимал, что Минами прощается. Не со мной, со своей первой любовью. Такой огромный скачок во взрослении прямо на моих глазах, и мы оба прекрасно понимаем, что с этого момента все изменится. Круто изменится. Раньше я часто задумывался, а почему стандартную историю про принцессу и принца, что жили долго и счастливо, называют сказкой? В общем-то, все оказалось очень просто. Первая любовь крайне редко заканчивается хорошо, и нам всем нужно принимать это. Но, несмотря на довольно трагический смысл песни и весьма грустный посыл нашего танца, мы продолжали улыбаться. Завершение одной истории — это всегда начало другой. Главное всегда помнить об этом. Именами сейчас закрывала страницу предыдущей истории для того, чтобы в итоге открыть новую, которая, я очень надеюсь, будет куда счастливее. «Почему такие моменты имеют свойство заканчиваться? Это несправедливо», — выдохнула Минами и прижалась ко мне, когда музыка плавно стихла. «Потому что не бывает ничего бесконечного, кроме очереди на продление водительских прав», — улыбнулся я, гладя ее по шелковистым волосам. «Спасибо тебе». «Нет, я ничего не сделала. А вот ты... Мне будет непривычно называть тебя другом всерьез», — с грустью произнесла она. «Друг — это немного не то. Скорее, старший брат. И вообще, мне будет еще более непривычно осознавать, что ты больше не будешь тянуться ко мне». «Как это? Буду еще как. Просто уже без романтических настроений», — тяжко вздохнув, ответила Минами. «У меня скоро день рождения. Как раз через 3 дня. Ты придешь?» «Если не поумру, то обязательно», — честно ответил я, крепко держа ее за руку. «А что насчет завтрашнего концерта? Все в силе?» «Меня уничтожат фанаты, если я вдруг что-то изменю». Минами продолжала смотреть мне в глаза. «Я боюсь». «Что такое?» «Боюсь, что как только ты отпустишь мою руку, мир сразу же изменится для меня». «Не бойся. Я все равно буду рядом». «Правда, правда?» «Правда, правда», — кивнул я, но почему-то сам не торопился ее отпускать. «Давай на счет 1». «2». «3». Наши ладони разъединились, Минами огляделась и тут же нахохлилась. «Ничего не поменялось. Блин. Я такая же, какой была». «О, милая, это же не быстрый процесс», — улыбнулся я. «Пойдем, выпьем по чашечке кофе. Ты не против?» «Ну...» По залу разлетелось предательское урчание живота, и раскрасневшаяся Минами тут же закрыла лицо руками. «Боже, спалилась!» «Похоже, кому-то надо перекусить. Ладно, я знаю одно хорошее местечко. Думаю, у нас еще есть пара часиков в запасе». Взяв голодное синехвостое чудо за руку, я повел ее к выходу. Грейс сделала вид, что все это время ждала нас на улице, но я-то сразу заметил ее заплаканные глаза. «Все в порядке?» — спросил я, накинув на Минами пиджак и помогая залезть в машину. «Да», — всхлипнула хранительница и, вытерев глаза платком, села за руль. «Просто людинка попала. Куда едем?» «Госпожа!» Из бизнес-центра вылетел Кана, тот проклятый бешеный старик и охранник рода Кикутти. Вот только его нам сейчас и не хватало. «Чего тебе?» — недовольно ответила Минами, опустив стекло. «Как же? Куда вы?» — трясущимися губами произнес он. «Да еще и с этим!» «У нас с господином Матидзуки важное совещание». «Что? Нет! Вы сейчас же поедете с нами домой, в резиденцию!» — запротестовал горе-охранник. «И никаких Матидзуки!» «Кана, разве тебя не учили, что перечить аристократам нельзя?» — строго спросила Минами. «Я же для вас стараюсь, всеми силами, поймите меня правильно!» «Езжайте домой, все, и ждите меня там!» «Но, госпожа!» «Всего доброго!» — мило улыбнувшись, ответила Минами и, подняв стекло, удобно устроилась в кресле. «Какой же он доставучий! Опять дома будет мне нотации читать о том, что я не соблюдаю технику безопасности!» «Просто он очень сильно любит тебя!» — отозвалась Грейс. «Прямо как свою дочь, вот и переживает!» «Да-да-да!» Ему проще вообще запереть меня в башне и приставить к выходу злобного дракона, чтобы никто не смог пройти внутрь. Бррр. Ой. Минами резко побледнела и вытащила мобильник. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил я. «Забыла сказать ребятам, что нужно встретить приглашенную группу с аэропорта завтра утром. Там девчонки из Южной Кореи». Минами быстро перебирала пальцами по экрану мобильника. «Из Южной Кореи?» — удивился я. «Хм. А вот это уже интересно». На следующее утро, выехав из отеля «Княжны», я первым делом связался с сестренками Хаузер. Увы, Иисус и Скала охраняли какой-то бассейн, и никаких следов древних святынь там, увы, не было. Да и массаж оказался чистым. Весь вечер, пока я развлекал Минами с Грейс, а затем поехал сражаться с княжной, молодой гений сидел на корабле «Черного серпа» и возился с компьютерами. Неужели подозрения отпадают? «В общем, хозяин», — задумчиво произнесла Руби, — «по ходу дела нужно продлить операцию». «А вы уверены, что он вас не заметил? Массаж, несмотря на свой ум, на деле очень добрый человек. Может быть, просто не стал вас палить?» «Зачем это ему? К тому же он знает нас как мастеров, а не как горничных. Так что ему было бы явно интересно, на кого мы работаем и что от него хотим». «Ладно, сегодня он обещал быть на концерте Минами, так что следуйте за ним. Вы, я к вам присоединиться не смогу. Буду светящимися палочками махать», — обреченно вздохнул я. «Ого, как настоящую атаку!» — усмехнулась горничная. «Получишь! Встречаемся после концерта. Обсудим дальнейший план. Если массаж и ни при чем, то нужно выяснить, кто завелся во дворце». «Вас поняла. До встречи», — ответила Руби и отключилась. «Сомнения никак не дают покоя?» — спросил Наир, сворачивая на центральную улицу. «Более чем», — вздохнул я. «Массаж и не похож на предателя, но Хата не глупый человек. Он явно не будет подозревать кого-то за просто так. Еще и бабка с дедом масло в огонь подлили, напомнив, что Утида Акагари был предателем. Блин, как все сложно. Наир, на самом деле я не хочу, чтобы Япония разваливалась. И я слукавил, когда сказал, что могу перевести свои предприятия в другую страну. Мы же тут так хорошо пристроились. Мне вчера позвонили пацаны с завода, сказали, что уже рисуют новый корпус для следующего поколения лориков. У меня только маза пошла, блин. Да и пообщавшись с ребятами из Гендаи, я понял, что нашел замечательных людей. Нужно держать это место. Тут мы сможем нормально подняться». «Вы и так залетели выше некуда». «Ага, конечно. Нет предела совершенству. Вернее, нет предела для карьерного взлета. Да и много денег не бывает, ты сам понимаешь. Только появляются большие деньги, сразу же приходят большие запросы, мать их. В общем, мы не должны останавливаться. Нужно хотя бы попробовать помочь Хата». «А помните, вы говорили, что он выгонит вас из страны?» Наир вопросительно взглянул на меня через зеркало заднего вида. «Уже не выгонит. Слишком много людей станет на мою сторону, если он только попробует пякнуть. В общем, это больше не проблема», — ответил я, настукивая пальцами по панели знакомый ритм. «К тому же я могу все перевести на Далласа, а сам свалю куда-нибудь и буду управлять оттуда. Кстати, я уже забыл про один момент». «Вы про что?» «Да про ту женщину, которая не стала нас взрывать на Южном полюсе». «Погоди». Я вытащил мобильник и набрал Марго. «Привет». «О, здравствуйте, босс. Чем могу помочь?» «Слушай, Помнишь, я тебе говорил выделить семье той женщине, которая с Южного полиса? Не помню, как там ее. Поняла, о чем вы. Да, уже давно связались. Деньги они получили, — ответила помощница. О, хорошо. Аж от сердца отлегло. Как там в офисе? Все пучком? Руководство до сих пор опьянено счастьем, что вы провели весь вечер с ними, а не с зажравшимися мажорами. Это ли не успех? Еще какой. Вот еще один повод остаться в Токио. «А вы куда-то собрались?» — возмутилась Марго. «Нет, это я так, о своем», — улыбнувшись, ответил я. «В любом случае, спасибо, что проследила. Куда бы я без тебя?» «Цените», — усмехнулась она. В общем, ситуация с нашей рояльной дамой и ее семьей разрешилась. И я был этому несказанно рад. Все оставшееся до концерта время я провел в интернете, разгребая кучу сообщений, которые успели прийти мне на почту за последние 3 недели. «Это же чудо! У меня есть время на мейл! Господи! Готов прямо сейчас сплакнуть от неожиданного счастья!» Рассортировав деловые предложения и удалив спам, я даже зашел в новости. Нужно было посмотреть, что сейчас в мире происходит. Требуем голос Хатта. Митинг против принцессы на центральной площади. Начались задержания. Пар и ничего лишнего. Глава клана Утида запатентовал новый водородный двигатель для крупных океанических лайнеров. Горизонт завален. Сценарист популярного сериала «Удлиненный горизонт» третий день укрывается в бункере, пытаясь спастись от армии разъяренных фанатов за нелепое убийство одного из главных героев. Королевский прием. Мадзуки Чиро провел масштабный прием в одном из крупнейших бизнес-центров Токио в честь получения титула. «О, надо же! Я на 4-м месте в токийской сводке. Тоже неплохо». Вот так и скоротал время до концерта. Быстро собравшись, я направился в сторону главных врат, где меня уже поджидал Наир с Наташей. Наш путь лежал практически через половину города к огромному стадиону Токио Доум, который был чуть ли не самым большим в Японии. Раньше я очень часто слышал, как его называли «большим яйцом», а понял, в чем прикол, только когда впервые пролетел в каф над городом. Забавно. На входе стояла куча охраны клана Кикутти и солдат Российской империи, а парковку заняли головорезы клана Утида. Значит, княжна и Масаши тоже пришли на концерт. Хотя, чего я удивляюсь. Инженер сия Японии обожал попсовую музыку, а принцесса Российской империи прется от песен Минами. После того, как мы прошли внутрь, плюшевая фигурка в виде... Наша любимая певица вручила нам светящиеся палочки. Что же, будем орать и намахивать. Наир выглядел озадаченным и с легким непониманием смотрел на атрибутику истинных фанатов. «Что, никогда такое не видел?» — усмехнувшись, спросил я. «Нет, раньше я бывал только на балете, опере, на различных постановках в театре. Но концерты современных исполнителей для меня покрыты завесой тайны». «Просто танцуй и размахивай, все. «Но там же сидячие места». «Танцуй, сиди, размахивай. Главное, никого не ударить». «Принял. Запомнил». Кана, что поджидал нас возле входа в вип-зону, тот же скривился, попытавшись выдавить из себя нечто вроде дружелюбной улыбки. «Доброго дня, милорд!» — проскрипел он и уставился на Наира. «О, а этот что тут делает?» «Он со мной». «Точно?» — старик с подозрением сузил глаза. «Покойный Кикути Данок говорил, что с ним и его хозяйкой нельзя иметь дел». «Это в прошлом. Маргарет мертва», — уверил его я. «А это что?» — он указал на торчащий из-под пиджака браслет КПВ. «Просто часы». «Да? Ну, смотрите, милорд. Только попробуйте выкинуть фокус и испортить выступление госпожи. Я не посмотрю на ваш титул», — прорычал он и пропустил нас в вип-зону. «А я не посмотрю на то, кто твоя хозяйка». Я упер в старика жуткий взгляд, и тот даже немного отступил. «Милорд, может, стоит треснуть ему?» — поинтересовался Наир, когда мы зашли в небольшой коридорчик. «А смысл? Кана знает, кто я такой, и знает, что Минами со мной опасно. Я его в этом даже поддерживаю. Да и нашей с ним драки никогда не будет. Мы его слишком любим, Минами». «И то правда». На небольшом балкончике уже сидели Сузуму, Хидеки и Мегумичка, которая была разодета в розовый фанатский пиджак. «Босс!» — обрадовалась она. «Скажите пару слов моим подписчикам». «Угу. В другой раз». «Ну, блин! У меня будет стрим через полчаса в дальней кабинке на 4-м ярусе. Дело 2 минут. Я типа серьезно». «Я типа тоже. Милая, дай, пожалуйста, насладиться пением минами, ладно? А завтра я обязательно передам привет твоим подписчикам, хорошо?» «Заметано, но учтите, я не забуду», — ответила милая стримерша и юркнула в коридор. Оглядевшись, я увидел на соседнем балкончике Кицуна, Княжну и Вету, которые, словно типичные пафосные сучки, расположились возле столика с шампанским и закусками. Блин, вот мажорки. «Ох, наконец-то отдохну», — произнес я и плюхнулся в кресло, лениво глядя на толпу зрителей, что огромным морем огоньков растекалось внизу. «Сузуму, Хидеки, простите, что я такой вялый, что-то чувствую себя немного уставшим». «Да ничего, у тебя работы много», — улыбнулся Фудзита. «Мы понимаем. Зато какая классная вчера тусовка была. С блокиратором. Я даже немного опьянел». «Немного?» — возмутилась Хидеки. «Да ты чуть не станцевал на столе. Совсем стыд потерял. Что бы сказала твоя семья?» «Но ведь все же обошлось». Сузуму по-кавалерски чмокнул подругу, а затем приобнял. «Крутой стадион, правда?» «Честно, я в нем в первый раз», — признался я. 46 000 квадратных метров. Свыше 50 000 мест для зрителей. Ох, это истинная гордость Токио», — восторгался парень. Так, за разговорами ни о чем, прошло еще 25 минут. Свет в зале наконец-то погас, а фанаты замерли в ожидании. По сцене ударило сразу 3 синих луча, и спустя мгновение из ярко-голубого светового шара появилось минами. Зал просто уничтожило. Все орали, свистели, рукоплескали и заранее намахивали светящимися палочками. Наир с ужасом смотрел за тем, что творится внизу, и тихонько приговаривал. «Люди страшные». «Привет, Токио Дум!» — лучезарно поздоровалась минами, отчего зал уничтожило еще сильнее. Казалось, что вой было слышно в соседних префектурах. Вот она, популярность. «Сегодня я пришла, чтобы вновь подарить вам, моим дорогим и любимым слушателям, частичку своего сердца. А теперь поехали!» Честно, в этот момент я разделял мнение Наира. Такая адская истерия была самой настоящей неожиданностью даже для меня. В общем-то, песни Минами тоже были на высоте. Она исполнила несколько танцевальных из нашего с ней альбома и даже сыграла на гитаре. Мы все это время хлопали и тоже старались намахивать палочками. Наир продолжал неистово офигевать от происходящего, а я поддался настроению концерта и просто наслаждался шоу. Черт, это было здорово, если бы не одно «но». Телефон завибрировал, и я, вставив наушник, постарался как можно плотнее закрыться ладонью от шума. «Слушаю». «Хозяин!» — из динамика прозвучал голос Руби. «Мы нашли Масаши». «Где он?» «Здесь, на стадионе. Прямо на подземной парковке. Вся охрана клана Кикути и Империи наверху, поэтому они в слепой зоне. Сейчас Масаши встретился с какими-то китайцами. Преступный синдикат. Мы одного из них знаем, контрабандист, что сливал в Великобританию нефритовые китайские артефакты 5 лет назад. «Зачем они встретились?» «Вся парковка оцеплена солдатами клана Утида. Нам не пройти. Но нянька Масаши пронесла 2 здоровенных черных чемодана». «Твою мать!» — выдохнул я и ударил кулаком по деревянной панели на бортике балкона. «Что случилось?» — взволнованно спросил Наир. «Нет времени объяснять. Просто пойдем». Оказавшись в большом коридоре, я опустился из шин мышцы и на всей возможной скорости побежал к аварийной лестнице. «Руби, видно что-нибудь?» «Увы, пока нет. Они продолжают трепаться». «Конечно, Масаши не знает, что я в курсе о пропаже святынь. Но разве это повод организовывать сделку на парковке стадиона, на котором свыше 50 000 человек? Как говорит наш босс, если человек идиот, то это надолго». «Хозяин, они уходят». «Куда?» «К лифту. Продолжаем слежку». «Твою ж!» Я резко остановился, едва не врезавшись в стену. Наир догнал меня через пару секунд. «Поднялись на 1-й ярус и несут чемоданы», — прошептала горничная. «Следим за ними дальше». «Давайте». Открыв дверь, мы с Наиром вышли на аварийную лестницу. «Они зашли в баскетбольный зал. Там везде защита стоит. Мы больше их не видим. Помехи». «Принял. Сейчас разберусь», — ответил я, припустив вниз. «Наир, поспешим». «Бегу». «Хозяин!» — в динамике вновь послышался голос Руби. Мы установили слежку с дрона. Информация подтверждена. Массаши отдает святыни. Мы только что увидели». «Принял». Внутри все больно обожгло. Ох, как мне было хреново лишь от осознания того, что Массаши оказался таким идиотом. На кой черт? Что Хата ему сделал? Что принцесса ему сделала? И главное, что он планирует делать со страной, в которой будет полыхать огонь революции? А Кицуне... Ох, даже представить боюсь, что я с ним сейчас сделаю. Готовься, Наир. Мы идем выбивать из зазнавшегося ублюдка дерьмо. После всего пережитого, Роузи и Элизабет постепенно начали адаптироваться и приходить в себя. Несмотря на Маргарет и Тайсё, которые оставили далеко не самые приятные воспоминания, девчонки решили начать все с чистого листа и хотя бы попробовать жить, как обычные люди. Инициатором, как и всегда, была Роузи, которая очень сильно переживала за подругу, поэтому решила сделать первый шаг к нормальной жизни. Сперва совместные походы по магазинам, затем просмотр сериалов, ну и потом, когда будет совсем не страшно, можно подумать и об отношениях. Проблем с парнями в Токио не было. Да и к тому же социальные сети так и пестрили яркими рекламками различных приложений для знакомств. Расчертив таблицу, девчонки решили, что каждый день у них будет своя маленькая традиция. И сегодня, в субботу, у них должен состояться апельсиновый кинотеатр. Это совместный просмотр сериалов, но вместо чипсов и попкорна были апельсины. Закупившись всем необходимым, Роузи возвращалась обратно в рыбацкий домик. Несмотря на то, что раньше Матидзуки хотел организовать там нечто вроде комнаты пыток, сейчас это было идеальное гнездышко для двух подруг, что решили бросить вызов этому жестокому миру и зажить, как обычные люди. Напевая приставучую песенку, которую Роузи услышала сегодня по радио, она открыла калитку и зашла во двор. Подойдя к двери, девушка дернула ручку на себя и прошла в дом. «Лис, я до...» — выдохнула она, с ужасом глядя на знакомое лицо. Пакет тут же обрушился на пол, и апельсины раскатились по разным углам. «Добрый день, радость моя!» — злобно усмехнувшись, произнес Тайсё, удерживая связанную Элизабет и наставив на ее голову пистолет. «Давненько не виделись. Скучала по мне?» «Ты знаешь, кому мы служим. Жизнь недорога!» — прорычала Роузи, сжав кулаки. «Давай не будем пафосно разговаривать о размере члена твоего нового папика, окей? Дело в том, что ты очень нужна мне, милая». Лицо Тайсё искривилось от жуткой ухмылки, а белки глаз тут же начали темнеть. Зрачок загорелся ярко-красным светом, а по щекам расплылись уродливые черные молнии. «Как говорится, для последнего рывка, а?» «Что с тобой стало?» «Немного модернизировался. Этак до состояния младшего братца. И да, огромное спасибо за то, что включил этот телефон. Поди думали, что я хотел следить вечеро? Дурочки, мне не нужен телефон, чтобы узнать, где сидит мой звездный братец. А вот куда спрятались мышки наружки, тот еще вопрос. Я искал вас по всему Токио. Черт, я искал вас всюду, но никак не мог найти. Пока моя родная и сладкая блондинка не включила мобильник. Конечно, телефон мог потеряться, но я тут же проверил и вышел на ваше любовное гнездышко. Ох, девочки мои, на будущее избавляйтесь от любой радиотехники противника. В мире современных технологий информация может помочь, а может и убить. Я пришел, чтобы предложить тебе сделку». «Чего ты хочешь?» — вздохнула Роузи, глядя на то, как Элизабет мычит и пытается отрицательно покачать головой. «Одну услугу в обмен на твою подругу», — мерзко улыбнулся Тайсё. «Я очень много полезного умыкнул с базы Ориона. Его технологии, его потрясающие тупорылые, но действенные идеи с защитными куполами. О, да, конечно, оригинальностью тут и не пахнет. Ты помнишь про космодром? Но на этот раз мы сделаем нечто более масштабное, а? Ты готова мне помочь?» «Где гарантия, что ты отпустишь нас?» — схлипнув, спросила Роузи, чувствуя, как внутри все рушится на части. «Моя задача — сделать идеальный мир для металюдей. Для таких, как ты, я и... Ну, думаю, что Элизабет мы починим. Она у нас снова будет сильной девочкой, а? Не нужен вам этот очаро. Он же думает только о себе. Ему важно держать собственную задницу в тепле. А я не такой. Я добрый персонаж. Я хочу лишь, чтобы люди сдохли в огне судной ночи, оставив этот мир метачеловеку». «Ты больной псих», — прошептала Роузи и рухнула на колени. «Я все сделаю. Только не делай ей больно. Она уже настрадалась». «Поверь, это очень мягкий канат. Он даже не повредит ее кожу», — усмехнулся Тайсё, поставив пистолет на предохранитель. «Йормунгант пока побудет со мной, а ты немедленно отправишься на задание. Ребята скажут, что надо делать». «Хорошо», — выдохнула Рози, чувствуя, как к горлу подкатывает сухой ком. «Флоу, милая», — позвал ублюдок, и в комнату с кухни зашла молодая японка с черно-белым котом на руках. «Говори». «Пока мы с Элизабет едем в аэропорт, ты должна связаться с господином Навоки и передать, что его сын у нас. Покажем по всем экранам города тот ролик про Матидзуки, что нам так любезно предоставил Акио. Ох, и да, чуть не забыл. Люксовый самолет для транспортировки важной персоны готов?» — поинтересовался Тайсё. «Я туда даже шампанское поставила», — ответила Флоу. «Это все? «Нет. Накидай на кресло лепестков роз. Я хочу, чтобы она долетела с комфортом, роскошью». «Так», — Тайсё взглянул на часы. «У нас мало времени, друзья мои. Пора начинать судную ночь». По-моему, с пафосом перегнул. «Да, есть малость», — кивнула японка. «Блин, так и знал. В общем, выдвигаемся». Тайсё погрузил Элизабет на плечо, а затем поднял Роузи и поволок к выходу. «Неужели это начало конца? Нужно срочно сообщить Ичиро, пока не стало слишком поздно».